«Может, подсыпать ему яду?» – предложил граф с мрачной ухмылкой. Старый добрый мышьяк еще никого не подводил. Главное, чтобы доза была правильной, а то еще, не дай бог, выживет и мстить начнет. Хотя, судя по его живучести, он и мышьяк переварит, как младенец молоко. «Ладно, Семен Семенович, не городи уже чушь сгоря, а мне пора домой. Остальные дела тоже ждут». Виконт поднялся с кресла. «За наши шкуры переживать не стоит, так что продолжим думать, как до Добрынина добраться. Главное, впредь быть осторожнее, а то еще сами себе яму выроем. Согласен и спасибо, что успокоил, а то я всю ночь глаз не сомкнул», — выдохнул Расторгуев и пожал ему руку. «Сам видишь, какой я сегодня на взводе. Голова шла кругом, но после разговора с тобой полегчало. Правильно сделали, что сразу сплавили наемников подальше. Ага, бывай». Тимирязев зашагал к двери, но та распахнулась ему навстречу, и внутрь влетел без стука Тимофей, крупный мужчина с седым виском, начальник гвардии графа. Он был в курсе делишек своего хозяина и его сговора с Тимирязевым. Окинув их быстрым взглядом, он доложил: «Есть плохая новость. Плохая для всех, кроме могильщиков. Наемники вернулись обратно в империю». «Что за бред?» Граф поначалу не поверил. «Они что, самоубийцы?» «Тимофей, если ты тоже решил пошутить и записаться в отряд самоубийц, то я мигом отправлю тебя на тот свет. У меня есть доказательства». Начальник гвардии вытер платком вспотевший лоб и достал телефон. Тимирязев поморщился, а Расторгуев с вопросительным выражением на лице приблизился и заглянул в экран. Тимофей включил им видео, на котором было видно, как из самолета распутиных в империи под зад выпинывают тех самых наемников, которых доставили обратно на родину. Виконт даже пошатнулся от увиденного. «Согласен, Расторгуев оказался послабее. Его и так подводило давление в последние дни, а тут он и вовсе потерял сознание и грохнулся на пол. Отоспавшись как следует, я решил уделить сегодня немного времени своей коллекции оружия, вернее той ее части, которую удалось сохранить, да еще и пополнить новыми экземплярами. Развесил все сабельки по стенам, словно в музее, и даже пострелял из огнестрела на заднем дворе. Но это так, чисто для развлечения. Заодно побаловался с гравитацией, применяя ее к оружию и боеприпасам. Опыт опытом, но практика никогда не помешает. Как любил говорить один мой знакомый из прошлого мира: кто не совершенствуется, тот лох. Но самое главное, что сегодня я смог достаточно долго почитать в тишине. Читал вообще про все, что находил. Про работу военной техники, про секреты и нюансы строительства, про стратегии ведения войн в прошлом. Из всего можно извлечь что-то полезное, мало ли когда пригодится какая-нибудь идея. За обедом же я размышлял о том, что мои враги какие-то слишком предсказуемые ребятки. С одной стороны, это мне на руку, но с другой, как-то даже обидно. Они ведутся, как дети, на те иллюзии, что я создаю. Им теперь кажется, что распутины меня во всем прикрывают и что они, как церберы, готовы за меня хоть в войну вступить, но это уже полный бред. Про императора они теперь тоже осторожничают, не зная, в какой момент я вдруг решу попросить о реальной помощи кого-то из сильных мира сего. К тому же они понимают, что в такой обстановке я могу запросто свалить, например, в армию на 5 лет, и там меня будет достать еще сложнее, если вообще возможно. В армии я уже стану не просто ариста высокого ранга на службе у самой империи. А империя своих солдат ценит и лучше их не трогать, а то себе дороже выйдет. Так что мои враги, бедолаги, наверняка уже замаялись просчитывать, куда я собираюсь бежать дальше и у кого просить помощи. Но ничего из этого в мои планы не входило. Мне бы сейчас незаметно до подпольной арены добраться, а то деньги сами в руки не придут, да и прирост силы лучше не прекращать. Сражения, бои, мне все сгодится. Поэтому после обеда пришлось смухлевать и сделать звонок в боулинг, мол, приеду к такому-то времени шары погонять. Враги, наверное, удивятся, что я вдруг решил один в развлекательный центр сходить. Однако они явно не такие тупые, как кажется. Пришлось попросить наемников устранить пару хвостов в нашем районе, и только тогда я смог незаметно слинять на арену. А там все было стабильно и уже как-то по-родному. Отмутузил в тот день 2 бойцов высокого ранга, но бои длились недолго. Я решил не церемониться. Наоборот, заменил длительность на зрелищность, прямо как в рестлинге. Одного схватил за руку, раскрутил и смачно приложил об пол, а второго сначала поднял 2 руками над собой, а потом швырнул на канаты. Он отрикошетил от них и упал, но поднялся. Так что в итоге я вынес его ударом с двух ног в прыжке, и получил свои честно заработанные кровные. Ставки, кстати, продолжали радовать, ведь я все еще был здесь популярен, несмотря на частые победы. Соперников мне с каждым разом старались подбирать все лучше и лучше, даже из-за границы приезжали. С испанцами бился, африканцами, датчанами, в общем, список немалый. Мне каждый раз приходилось придумывать, как их по-новому штабелями укладывать на ринге. Ведь каждый бой должен быть разным, как снежинки. Гриша, кстати, уже даже не говорил мне быть осторожнее на арене, а вообще скучал во время моих боев и сидел в раздевалке, уставившись в телефон. Видимо, привык, что я всегда побеждаю, что даже не поздравишь с очередным триумфом. Подколол я его, стягивая пропитанную потом футболку. Да я уже задолбался тебя с этими победами поздравлять, как и себя самого, отмахнулся он, увлеченно гоняя шахматные фигуры на экране смартфона. Ну, как знаешь, хотя обидно, я ведь старался очень и тяжело было. Ну-ну, а мне почему-то кажется, что для тебя это было как два пальца об асфальт, подметил друг. Черт, в следующий раз надо будет изобразить предсмертные конвульсии поубедительнее. Так и сделаю. Рухну после боя на ринг и буду жалобно хрипеть, выпрашивая глоток воды, и еще позволю почаще себя лупить. Хотя в этот раз я вроде тоже неплохо сыграл роль мешка, дал одному типу провести болевой прием. Ладно, в следующий раз закачу целое шоу, буду висеть на канатах, изображая невыносимую боль и полное изнеможение. Глядишь, и Станиславский поверит. Ладно, я погнал, не буду тебя дожидаться, а то тебе еще с другими менеджерами трепаться. Дожевывая послематчевый сэндвич, я махнул Грише рукой. И вот, чуть не запамятовал спросить, тот журналюга толстый ведь забил мой номер в контакты, нормально же будет, если я сам ему наберу. Услышав это, Распутин отбросил телефон на диван и вопросительно уставился на меня. А ты еще что удумал, на кой черт он тебе опять сдался? Твое прошлое интервью, кажется, уже ничем не переплюнешь. Потом почитаешь в газетенке, подмигнул я ему и с лязгом захлопнул за собой дверь раздевалки. Чертов интриган, донеслось мне вслед. Да, Гриша тоже любопытный. Ему явно не терпелось узнать, что я затеял на этот раз. Но мне нравилось удивлять людей поступками, а не треплом о них загодя. Так что, рассекая по дороге домой на своей ласточке, я набрал номер Толстого. Он взял трубку почти мгновенно, видать, и впрямь ждал звонка. Ну еще бы. Журналист тут же начал меня расспрашивать, заеду ли я к нему еще на одно интервью. И вообще, как именно я намерен выбивать бабки из такой оравы должников? Неужели и правда собираюсь трясти деньги со всех подряд? Но на этот раз я решил ограничиться более коротким телефонным интервью. Нет, я точно не стану теперь вышибать долги из каждого, следя за дорогой, говорил я расслабленным тоном. Видите ли, кое-что изменилось. И что же, журналист явно навострил уши на том конце, как хищник, почуявший добычу. У меня теперь есть примерно с десяток родов из того списка, с кем мне удалось наладить контакты и договориться. Так что уже как минимум среди должников имеются те, кто просто делают вид, что ведут игру против меня. Говоря это, я заметил на перекрестке открывшийся новый магазинчик с кондитерскими изделиями. Надо будет потом как-нибудь заценить. Так вот, эти роды теперь играют со мной на одной стороне и сливают мне информацию об остальных, с кем они якобы считаются союзниками. Улавливаете суть? Еще бы не уловить. Настоящие заговоры и интриги. Обрадованно воскликнул журналист. Ага, вроде того, я постарался не заржать в голос. И знаете, мне вообще очень забавно следить за развитием всех этих событий. А в особенности за жалкими потугами своих врагов добраться до меня. Они ведь так недалеки умом, что точно не вычислят, кто из них друг, а кто враг. И эти люди собрались меня уничтожить. Просто умора, просто умора. Я так и запишу, на том конце провода чиркала по бумаге ручка. Да-да, так и запишите, пожалуйста. Настоящий цирк, да и только. Пусть знают, что мне нечего бояться таких, как они. Бояться их, себя не уважать, вот и все. Удочка, считай, заброшена. А теперь клюй, рыбка, большая и малая, я не привередлив к улову. Тем более какое дело рыбаку до того, что клюнет, если рыбак, все равно он, да к тому же совсем не голодный. Осталось только подождать. Добравшись до дома, приготовив ужин и поиграв немного в комп, я лег спать с ухмылкой на лице. Даже систему охраны не активировал. Зачем она мне, когда у меня есть чутье, кругом в районе мои головорезы, Но самое главное, есть биологическая сигналка, курица. Она вообще чутко спит и терпеть не может шум по ночам. От этого у нее несутся слишком мелкие яйца. Так что если кто-то бы и вздумал заглянуть на огонек, чтобы отправить меня на тот свет, то она бы уже вся раскудахталась. Ночь прошла спокойно, и за завтраком я, прямо как Маша, первым делом полез в интернет. Информация – вещь важная, так что без интернета никак. Раньше бы я, конечно, так не сказал, но времена меняются, и теперь я готов признать, что без всемирной паутины жизнь была бы скучнее. Особенно для таких, как я, кто любит наблюдать за страданиями своих врагов. И что же я вижу? В деловой ленте творилась настоящая веселуха. Гумилев без объяснений вывел все свои активы из общего бизнеса с Котовским. А в ленте по новым стычкам и войнам я увидел, что мелкий барон Кротов напал на род некогда своего друга Крижевского. Вот так поворот. Друзья познаются не только в беде, но и в предательстве. Класс, пусть грызут друг друга и портят жизни, а я добавлю сливок в кофе и буду наслаждаться этим зрелищем. Не густо, конечно, мало кто из моих должников вступил в стычки друг с другом, но уже неплохо. Видимо, только самые вспыльчивые из них решились на открытую конфронтацию, а остальные пытаются еще сохранить самообладание и трезвость ума. Но надолго ли? Я лично собираюсь и дальше мешать их спокойной жизни. Для меня это теперь первостепенно. В конце концов, кто-то же должен внести немного хаоса в этот скучный мир, а я с удовольствием примерю эту роль на себя. Тем временем, на землях графа Дурманова, вы снова попали прямо в лунку, господин, подобострастно объявил пухлощекий слуга, и дамы, сидевшие под зонтиками вдали, захлопали в ладоши и подняли бокалы с шампанским. «За вас, граф, вы самый меткий игрок в гольф, что я только видела», — крикнула одна из них, мечтая оказаться на месте лунки. Но мужчина в голубом поло и белой кепке элитной фирмы, без всякого интереса посмотрел в ее сторону и сухо кивнул. Затем ему подали еще мяч, и он стал прицеливаться клюшкой, представляя на месте мяча голову конкурента. «Отец, я тебе серьезно говорю, если и есть еще крысы, так это точно эти трусливые и до чертиков жадные подонки Кличевы, русый кучерявый молодой человек с белоснежной кожей, нетронутый загаром, ошивался рядом с графом. Ты только вспомни, какой они званый бал в том году устроили. Лучше бы вообще не звали. Такие, как они, даже рубль, если на дороге увидят, то поднимут, обслюнявят и в карман положат. К чему ты это все? К тому, что у них нет чести и гордости, никогда не было. Если кто и мог пойти на сделку с Добрыниным, так это они. Сам подумай, они ведь еще ничего полезного не сделали, будучи с нами в одной лодке. Вечно отмазывались тем, что силы копит. Я глупее ничего не слышал, сын пнул ногой по траве, и отец наконец обратил на него внимание, отложив на секунду игру. Граф Дурманов в уме соглашался со своим сыном. Он прекрасно понимал, что Кличевы были в курсе всего, всех планов и козней против Добрынина, но руки не приложили к этому ни разу, видимо, боясь сломать свой идеальный маникюр. «Станислав, а ведь ты вспомни, что нам говорили наши спецы потом, после потери наемников, которых мы подослали к Добрынину», — граф оперся рукой о сыновье плечо, чуть не сломав его хрупкие косточки. «Те сказали, что они могли провалиться так только по одной причине, их уже ждали, понимаешь, знали заранее об их приходе. Вот-вот, отец, странно это все как-то, мутно, надо что-то делать, пока не поздно, а то скоро нас самих закопают на этом самом поле для гольфа», — Станислав закивал и покрутил свою клюшку в руках, прикидывая, подойдет ли она в качестве орудия убийства. «А знаешь что, пригласи-ка ко мне срочно моего юриста, Петра Геннадьевича, пошлем куда подальше Кличевых, никаких дел я иметь с ними больше не собираюсь после такого, они мне, как и тебе, никогда особо не нравились, в бизнесе всегда прижимистые сволочи были», — граф потер свой подбородок рукой и поторопил сына. «Сделаю, отец, но у нас, если что, это, мы же деньги вложили в общее с ними дело. Ты помнишь суммы?» — замешкался на секунду сын. «Помню, но я не настолько прижимист, как эти говнюки, к тому же юрист нам поможет, мы большую часть вернем. Да и о деньгах ли теперь переживать, мы что, бедные?» Отец строго на него посмотрел. Станислав понял, что сморозил что-то не то, и помчал в своих белых гольфах быстрее к вилле, чтобы связаться с юристом, пока отец не решил использовать его вместо мяча. А граф вновь ударил по мячу, но промахнулся и выругался громко вслух. Дамы же сделали вид, что они этого не слышали. Глава 9. Хорошо, что из этого района свалили семьи с детьми, а то малыши бы точно обделались от страха, увидев такого клоуна. Я стою и пялюсь в окно между шторами, как по улице шарится одинокий и стрёмный клоун с кучей воздушных шариков в виде игрушек. Прям как в том ужастике, только этот клоун пока никого не сожрал. Обычно тут не встретишь праздношатающихся людей. Раньше хоть газетчики попадались, а теперь их не видать. Хорошо, хоть доставка еды еще работает, и на том спасибо. Все в курсе, что здесь бывают разборки и у меня есть враги. Люди обходят это место стороной, чтобы случайно не огрести. В итоге я создал тут атмосферу враждебности, и теперь все держатся подальше. Конечно, я в курсе, что мои враги знают о моих бойцах, затесавшихся среди типа мирных соседей. Но у нас есть четкий план, и все идет как надо. Ясен пень, этот тип, скорее всего, шпион, который здесь вынюхивает, где мои парни. А они сейчас просто прикалываются. Вон Геннадию Дмитриевичу явно в кайф. Клоун поколотил в его дверь, а Геннадий прикинулся бухим буйным мужиком с небритой рожей. Он сейчас так матерится на этого клоуна и за грудки его треплет, что аж забавно. Цирк, блин, да и только. Но враги тоже не всезнайки, так что, может, Дмитриевич и прав. Пусть прикрытие подмирных жителей остается. Это еще какое-то время поможет путать ищеек. В общем, пусть мои бойцы делают свое дело, а я пока займусь своим. Пойду варить манную кашу. Ее надо хорошенько мешать, чтобы комков не было и не подгорело. 5 минут, и я у плиты. И кто бы сомневался, наушников рядом нет, а мне звонит мелкая. Алло, ты не вовремя, я кашу готовлю. А если у меня тут что-то стряслось? Она недовольно фыркнула. А у тебя что-то стряслось? Отличная каша выйдет. Добавлю сливочное масло, и будет бомба. И пахнет, закачаешься. Ага, стряслось. У меня брат эгоист, не хочет трепаться с любимой сестрой. Если б я был эгоистом, ты бы сейчас не прохлаждалась в комфорте и безопасности на том курорте. Пришлось притянуть телефон к уху гравитацией, а то неудобно его держать и мешать. Того гляди, в кастрюлю свалится. Вообще-то у нас тут реальные йети половину поселка сожрали, а еще грабитель в дом залез. Йети не существуют. А грабитель что, самоубийца? Блин, один комок слипся. Ну да ладно, я его гравитацией мигом разобью. Существуют они, просто хорошо прячутся в горах. Не веришь? Глянь новости. Не могли же все жители поселка разом с катушек слететь. А грабитель тупой как пробка и, походу, приезжий. Не врубался, в чей дом попал. Он настолько туп, что даже не знает, как проверить, готова ли картошка в супе. Разболталась Маша, а я вздохнул, закатив глаза. Во-первых, ты сама ни хрена готовить не умеешь, умная ты наша. А во-вторых, отпусти беднягу-грабителя из своего рабства. Растешь настоящий злыдней, Маша. Может, он просто с голодухи на дело пошел, у нее жуткий юношеский максимализм, и за ней лучше приглядывать, а то страшно представить, кем она вырастет. На том конце провода я услышал, как она тихо выругалась, что спалилась. Ну а дальше сеструха, как обычно, поперла на рожон. Всегда так делает, вредина, когда ее на чем-то ловит. Я, знаешь ли, на стороне закона. Воровать – это очень плохо. Пусть учится работать. Если ты на стороне закона, сдай его полиции, и дело с концом. Кстати, каша почти готова. А мне-то что с этого? В ее голосе сразу послышалась деловая хватка. Я повторять не буду, Маша. Блин, даже косаря не переведешь за этого вора. Расстроилась она, а я так закатил глаза, что чуть мозг не увидел. Вот ведь жучка. Думаешь, я дам тебе бабки, чтоб ты вора отпустила? Усмехнулся я и бросил трубку. В кого она такая меркантильная? Но сестрица перезвонила, стараясь не нести ахинею. И пока мы трепались, я успел наложить каши в тарелку и усесться завтракать. Она, конечно, порасспрашивала, как я тут и что происходит. Ну, а что отвечу? Дела решаются, и все. Чего размусоливать? Не маленькая, должна понимать, какой деловой. Хихикнула зануда. Когда только мой маленький братик успел так повзрослеть, как только ты начала деградировать. Баланс вселенной, один умнеет, другой тупеет. Ты меня бесишь, слышишь? Заверещала Маша, а я, довольный, слопал всю кашу и положил добавки. И шутить тебе не идет. Так я и не шутил, ухмыляюсь. Кстати, охрененная новость. Леня едет к тебе, чтобы в Пруссию забрать. Фу, только не это, сплюнула сестра. Что-то ты не рада братца увидеть, подколол я, не в этом дело, не хочу переться в эту тупую Пруссию и строить из себя принцессу-леди перед родителями. К черту, что ты сказала про Пруссию? Послышался голос Вики. Ой, Вик, ты чего тут? Голос Маши стал заискивающим. Ладно, Добрыня, перезвоню. Ага, Викуле привет. Я поставил тарелку, но сестра не ответила, зато услышал ее сдавленные хрипы. Кажется, Вика начала ее душить. Мордобой в прямом эфире, блин. Пусть развлекаются, девчонки, хорошая драка дружбе не повредит, наверное. Кстати, если одна прикончит вторую, по кому буду больше скорбеть? По Вике или сестре? Хм, по сестре. Она у меня 3 штуки зелени занимала, так кто мне их вернет? Хотя стоп, как она собралась отдавать, если не пашет? Странное. Может, начать за нее волноваться? Да не, бред. С ней Вика, а она умная. Не даст сеструхе вляпаться, наверное. И шутки шутками, но меня ждет работенка, поэтому я, как босс, должен привести себя в вид перед видеосвязью. Мои головорезы должны доложить отчет по району. У нас все по времени, как в армии. Каждый делает четко по инструкциям, как договаривались. Я нацепил рубашку, напустил на себя серьезный вид, как и подобает боссу, а потом уселся в кресло с планшетом. Сейчас по засекреченному каналу выйду на связь. Какого хрена, граф? Как вы и просили, я с отчетом. Распахнул резко дверь Геннадий Дмитриевич с зеленой папкой в руках. Ой, а вы чего опять в трусах сидите и в рубашке? Дмитриевич, мы же договаривались по видео созвониться, чтоб тебя. Я прикрыл лицо рукой. Кажется, я переоценил его умственные способности. Ну ладно, хоть воюет хорошо, и на том спасибо. И тебя что, стучаться не учили? Так не заперто ведь было, граф. Понурил он голову, поняв свой косяк, но, кажется, не до конца. Если дверь не заперта, это не значит, что не надо стучать. К тому же, какой смысл мне запираться, если наемные убийцы постоянно двери выламывают? Я уже устал их менять, поэтому у меня вечно нараспашку. Думал, не в том я положении, чтобы сюда кто-то в здравом уме ворвался без стука, кроме киллеров. Но нет, ты бьешь все рекорды по отсутствию логики, Дмитриевич, отчитал я его. Ему полезно иногда мозги прочищать, бью или не бью, но зато отчет не забыл, лыбится он и хлопает по папке. И то верно, хоть с этим не напортачил. Докладывай давай, вздохнул я и махнул ему рукой. Эх, нелегкая эта работа, из болота тянуть бегемота. По итогу из этих новостей я не узнал ничего особо нового. Наемников изо дня в день пытаются вычислить. По району шныряют посторонние личности, наподобие того клоуна. Но они, само собой, обычные информаторы и ничего опасного не делают. Геннадий Дмитриевич, как я и просил, постоянно меняет оперативников, чтобы лица были новыми, или работает над маскировкой и гримом. У каждого теперь своя легенда. А еще дома. Наемники почти каждый день с новой личиной кочуют из дома в дом. Вычислить и отследить их непросто. У нас везде свои уши и глаза. Все делается ночью, после уничтожения жучков и камер слежки. Враги не перестают их подкидывать. То на столб влепит микро, то на мусорку. Но у нас есть свои артефакты, считывающие приборы и одаренные, так что мы их раз за разом устраняем. В общем, работа кипит, а с виду такое спокойное место, спальный район. Но мирные жители, осознавая, что это за адское место на самом деле, уезжают куда подальше, не мешая мне скупать падающие в цене дома. Понял, принял, кивнул я начальнику наемников. Можешь быть свободен, Дмитриевич. Слушаюсь, граф. Он замешкался, поглядывая на корзинку. Кстати, все хотел спросить, а как ваша курица дома не гадит? Почему вы ей на улице курятник не построите или чего она в своем особняке не живет? Хохотнул Геннадий. Геннадий, будешь задавать много вопросов, сам будешь в том крошечном особняке жить. И он больше не задавал, а поспешил удалиться, потому что знает, я могу подогнать его по размерам того особняка. А с курицей все просто. Я парочку рун применил и объединил их со своим даром. Теперь куриное дерьмо к полу близко не притягивается. Когда я дома, просто гравитацией направляю всю эту кучу в уборную. Мне иногда надоедает это делать, и рано или поздно я попрошу ей курятник сколотить и слуг найму. Но пока это самая эффективная сигнализация. Я серьезно. Она еще и будет по утрам, как петух, кудахча на весь дом и требуя порцию зерна. С ней можно не париться, забыл будильник поставить или нет, и всегда знаешь, есть ли в доме кто чужой. Обычно, когда у нее морда злая, значит, в доме точно кто-то есть. Только вот интересно, а бывает ли она у нее вообще доброй? Курица даже на меня сейчас смотрит злобно, но клевать не рискнет. Может, она и тупая, но мою силу чует и видела, что я с людьми делаю. К тому же кормлю ее и не бью, как бывший хозяин. Наверное, поэтому от меня не сбегает, хотя никто ее особо и не держит. А в доме, который прораб построил, она жить не хочет. Еще бы, чего там делать-то? Да-да, слушаю, отвлек меня от этих мыслей звонок Распутина. Здорово. Короче, отец сказал, нашли кретинов, что вертушку сбили. Судя по звуку, Гриша ковырял в зубах зубочисткой. Продолжай, я закинул ногу на ногу, предвкушая. Гриша был краток, видимо, торопился, но главное сказал. Наемники на допросе выдали, что таких, как они, в городе полно. И ясное дело, не знают, кто нанял, все инкогнито, как обычно. Признались, что я их цель. Глупо отпираться, учитывая обстоятельства. У этой братьи одна задача. Выследить и грохнуть. Не прибавить, не убавить. В общем, все по плану. Хоть инфа скромная, но ожидаемая. Хоть какой-то улов, лучше, чем ничего. Чем еще порадуешь, братишка? Спросил я, хотя настроение и так росло, как на дрожжах. А ты будто сам за новостями не следишь, усмехнулся Распутин. Слежу, но в них не все показывают. А ты все знаешь, кто кому дорогу перешел, кто кому в рожу плюнул. Чистая правда. Распутин тусит со всеми подряд, то на деловых встречах, то на вечеринках. Память у него, что твой комп, все детали запоминает. Думаю, он понял, что меня интересует. Раз ты дезинфу через журналюгу пустил, скажу кое-что. В новостях не сливали, войны нет, в бизнесе пока тихо, но напряжение висит, как грозовые тучи. Назови уже фамилии, ухмыльнулся я. Род графини Белкиной разосрался с бароном Урановым в пух и прах. Говорят, меж ними молнии летают, того гляди, пожар начнется. А они оба в твоем списке должников. Начали контакт налаживать между собой примерно тогда, когда про наследство раскрылось. Отцапаться начали после твоего интервью второго. Вряд ли совпадение, на том проводе зашипела открываемая банка газировки. И я тоже больше чем уверен, не совпадение. Моя удочка ловит их на крючок, в рыбалке есть что-то прикольное, особенно если ловишь по-крупному. Главное, не перепутать наживку с динамитом, а то улов может оказаться слишком горячим. Но я люблю риск, когда на кону большие ставки. Пока Гриша пил и причмокивал на том конце провода, я подумал, как мне повезло иметь такого друга. Он уже не раз мне помогал, но не за просто так. У всего есть своя цена, а я не люблю быть должником. Мы давно договорились насчет оплаты. Распутин помогает мне, только если это не вредит его роду. И я должен предупреждать его о своих действиях, влияющих на деньги. Например, Гриша заранее узнал от меня, что я уничтожу завод старика Федора Ведмовского в Москве. За 2 дня до этого он скупил нужное сырье, а когда цены взлетели после бабаха, продал все по отличной цене. Профит. У нас не только дружба, но и взаимовыгодное партнерство. Как я говорил, каждый в плюсе. Закончив трепаться с Гришей, который спешил на совещание, я оделся и сказал курице, что она за главную. Пока меня нет, а значит и моего дара, ведь дерьмо само в унитаз не прыгнет, я назначил Геннадия Дмитриевича почетным уборщиком и кормильцем малышки. Чего? Я, няня для курицы? Граф, это же унизительно. Возмутился он по телефону. Очень почетная должность, Дмитриевич. Ты охраняешь мой дом, а она, его часть. Так что вперед, а мне пора ехать, я повесил трубку. Дома хорошо, можно рубиться в компик, жрать доставку и ломать башки наемникам. Но все хорошие кончаются, а потом начинаются еще лучшие. По крайней мере, у меня так. В прошлом мире не было унитазов беде, а здесь, пожалуйста. Глянув в зеркало, я взял телефон. Пора реально вытрясать бабки из этих отморозков. Родов много, а я один. Раз обещал все вернуть, надо действовать в лоб. Начну не с самого сильного противника, а с тех, до кого проще добраться, Огородниковых. Правда, они богаче и круче моего рода. Безумие, смотря как посмотреть, там много нюансов, и часть будет на моей стороне. В стратегии я всегда был не промах. Позже. Вкусные конфетки, лимонные, я набил рот этими конфетами, пока мне услужливо наливали чай в гостиной. Неплохо встретили меня Огородниковы, граф, графиня и их старшие отпрыски. Судя по всему, они не бедствуют, дом у них приличный. Большой, светлый, с кучей навороченных приблуд. А гараж с машинами больше, чем был у нас. На фантиках указан вкус, сдержанно ответил граф Юрий Огородников. Глядя на него, можно было подумать, что у него столбняк. Он стоял прямой как струна и не двигался, а его правая рука никак не могла найти себе места. То сжималась в кулак, то разжималась, то чесалась. Наверное, он изо всех сил сдерживался, чтобы не перерезать мне глотку. Да, и правда, лимонные, взглянул я на фантик, потом хорошенько прожевал, развалился на стуле и нагло посмотрел на него. А чего же вы сами не садитесь, граф? В ногах правды нет, хочу и не сажусь. Мой дом, мои правила, у него даже маленькие усики над губой затряслись, такие тоненькие полосочки. Юрий Емельянович, так чего же вы такой никудышный хозяин дома и плохой пример для подражания, чего по долгам не платите? Это же так неприлично. Помахал я пальчиком и улыбнулся, а его от злости чуть удар не хватил. Вообще картина была забавная. Его темноволосая жена с пучком на голове сидела за столом, держа чайник в руках и стараясь не смотреть мне в глаза. Лицо у нее было некрасивое и мерзкое по одной причине. Оно было очень злобное. Да и мне не нужно было заглядывать ей в глаза, чтобы понять, что там написано. «Сдохни, сдохни». И это явно предназначалось мне. Старшие сыновья тоже сидели за столом, и, как я заметил, ни у кого из них не было оружия, чтобы молодая кровь не сглупила. Нападать на меня прямо здесь, в их доме, когда я сам к ним приехал, было бы крайне опрометчиво с их стороны, и все это понимали. Атмосфера в общем была напряженная, в воздухе витала ненависть ко мне, но они не могли покромсать меня на куски, даже фигурально. А я, хоть и не питал к ним любви, был спокоен. Главное, чтобы они подписали бумагу, и, скорее всего, так оно и будет. Может, уже скажете, зачем явились? Скалился граф. Так я ж сказал, в гости заехать захотелось. А вы сразу в штыки все воспринимаете. Хотел по-человечески поговорить, окинул я их взглядом. А, так у нас переговоры, ну это другое дело. Юрий откинул прядь своих кудрей назад и тоже наконец плюхнулся на стул. Глянул на жену, кивнул ей, и та неспешно налила ему чай. А я беззаботно шлепнул папку на стол, и не торопясь объяснил графу, что ему надо будет закорючку свою в бумажке поставить. Этой закорючкой они согласятся, чтоб каждый месяц с их счета бабки капали мне, по 150 штук. И так, пока весь долг не погасит. Конечно, просьба моя сейчас прозвучала как бред сумасшедшего. Кто ж на такое по доброй воле подпишется? Явно не они. Но в бумажке были любопытные пунктики. Во-первых, они могли долг пораньше погасить. Я только за, но им-то это вряд ли по нраву придется. Это только мне плюс. А вот второй пункт, думаю, им зайдет. Это я умственным финтом зову. Там сказано, что долг платить надо, пока не погасишь или пока я не сыграю в ящик. И что-то мне подсказывает, что перед этим им будет сложно устоять. Уж больно у них руки чешутся меня на тот свет отправить, да побыстрее. Огородниковы, кто к нам едет? Лицо жены графа, когда она узнала о нежданном госте, было точь-в-точь как у курицы Добрыни. Глаза на выкат и крайне недовольные. Тебе не послышалось. Этот кусок говна Добрынин. Юрий нервно стучал пальцами по столу, стараясь все обдумать как следует. Он что, псих, или самый тупой человек на земле? Графиня плюхнулась рядом на стул. Зря ты так, будь он таким, давно был бы уже мертв. В последние дни он, наоборот, вызывает все больше опасений у всех. У Юрия пересохло в горле, и он опустошил целый стакан воды. Пока родители сидели за столом, думая, три старших сына-тройняшки чуть по потолку от такой новости не забегали. Это наш шанс, мы его грохнем, да завалим, именно, я сам ему голову отрублю. Закричали они наперебой, а потом и вовсе заспорили между собой, кто это сделает. Граф постарался их угомонить, но его супруга переключила внимание на себя. Дети правы, в ее глазах загорелся безумный огонь, живым отсюда не уйдет. Я ему лично брюхо вспорю сверху донизу, выпотрошу, а потом попрошу нашего повара нафаршировать его дерьмом, запечь и подать к столу его тупой жалкой родне. Ау, дорогая, полегче, граф взял ее за руку. Ты лучше валерьянки выпей, и перестань на ночь ужасы смотреть про всяких потрошителей, а то фантазия у тебя и без того всегда бурная была. Вспомнить хотя бы наш медовый месяц, когда ты нарядилась обезьяной и заставила меня лизать. Ну не при детях же, супруга цыкнула на мужа, а двое из тройняшек скривили гримасу омерзения. А мне вот интересно, что она заставила тебя лизать, пап, улыбнулся третий. И это после этого медового месяца мама забеременела Вероникой, поэтому наша сестра в Африку уехала жить. Юрий взглянул на него и попросил выметаться ко всем чертям из дома, пока он его не прибил. Слушаюсь, отец, сын приложил руку к виску. Только денег дай, и считай, что меня уже нет. Вернусь утром или через пару дней, но очень пьяный. Не успел он договорить, как из руки Юрия вылетел большой магический кулак из дымки и вмазал сыну так, что тот впечатался в дверь. «Ты еще здесь?» Отец посмотрел на него. «Уже нет», сын поднялся с пола и быстро скрылся в коридоре. «Раз все шутники ушли, можно подумать дальше», выдохнул граф. Поначалу он тоже собирался завалить Добрынина, как только тот ступит на порог, ведь это почти идеальный шанс, добыча сама идет в руки. Даже легенду придумал, сказать потом полиции, что Добрынин первым напал на него в его же доме, а графу пришлось защищаться. Но это был слишком грязный метод даже для него, да и проблем потом не оберешься. В конце концов, император интересовался вопросами Добрынина. Одной полицией и расспросами можно было не отделаться. Лучше не рисковать и не убивать гостя в собственном доме. Все это он объяснил жене и детям, которые были настроены куда кровожаднее. Но именно ему как главе рода приходилось думать за всех и принимать решения, так что спорить никто не стал. К тому же у него родилась совсем другая идея. Теперь, глядя на документ, который ему подсунул Добрыня, граф, увидев последний пункт, немного потянул время, но поставил подпись. «Рад, что хоть вы оказались благоразумны». Приятно удивлен, убрав папку в сумку, я добродушно улыбнулся. «За это стоит выпить. Не каждый день встретишь разумных людей». Я в очередной раз поднес чашку чая ко рту и сделал глоток. Жена Юрия уже замаялась подливать мне, да и не только мне, а почти всем присутствующим. «Да, так будет проще для всех». Без особой радости пробурчал Огородников и тоже отхлебнул чая. «У вас здесь еще будут дела?» «Нет, но вы оказались приятным собеседником, граф. Жаль, что мы с вами сначала не очень хорошо начали общение. Теперь у меня к вам нет вопросов по долгу. Разве что поговорим о чем-нибудь еще. Меня, например, очень интересует живопись, хотя я в ней ни черта не смыслю. Знаю только, красиво или нет что-то. Вот та картина на стене», кивнул я в сторону. «Не расскажете о ней побольше?» И они мне все рассказали, правда, как-то быстро и кратко. А я продолжал задавать вопросы. Благо, в гостиной было много предметов искусства, а если бы не было, я бы заговорил о книгах, строительстве и войнах. Тем всегда полно, так что я засиделся надолго, а судя по их лицам, мое присутствие явно было им неприятно. Граф вообще пожелтел, а супруга даже не захотела сидеть пить чай и убежала, сказав, что у нее болит голова, мигрень. Неужели я такой проблемный гость? Вроде сижу спокойно, веду себя прилично. Ну да ладно, как только чай был допит, а все выглядели как-то вяло от моих разговоров, я удалился, пожав руку графу. Уходя от них, мог сказать лишь одно. Все вели себя в целом прилично, не только я. Только вот я оказался очень затратным гостем. Яда они потратили сегодня целую уйму. Вот такой вот был вкусный чай с ядом. А самое главное, с бергамотом и лимоном. Люблю бергамот. И ведь выгнать они меня не могли, а то было бы слишком подозрительно. Но выгнать им хотелось точно, а то при мне они не могли себе промыть желудок как следует и выпить противоядие. Ведь чай пили все, иначе тоже возникли бы подозрения. Самой трусливой оказалась графиня. Сама выпить не смогла и убежала, но зато мужу и сыновьям подливала, ведь назад пути уже не было. Убегала она, причем так быстро со своей мигренью, что снесла китайскую вазу по пути и разбила вдребезги. А я что? Я пил, да причмокивал, еще и баранки с вареньем попросил. Зачем же отказываться, когда наливают? Я парень простой, яд все равно на меня не подействует. Иммунитет железный, как говорится. Просто суть в том, что все состоит из крохотных частичек, а на любые крохотные частички может подействовать гравитация. И яд тоже состоит из частичек, и уж эти частички точно не доберутся куда хотелось бы Огородниковым. Так что теперь Юрий будет платить, ведь Юрий попал. Попал на бабки по полной. Начальный 1 миллион рублей Огородниковы должны перевести мне в течение недели, сразу после подписания. Ну а я пока примусь за следующего. И с кого бы начать? Глава 10. Огородниковы. Юрик, может, тебе таблетку успокоительного выпить, а то у тебя пульс просто бешеный. Супруга махала рукой перед неподвижно сидящим графом, уставившимся в одну точку на стене. «Мам, он что, помер?» даже не моргает. Один из тройняшек окликнул мать. «Типун тебе на язык», махнула на сына рукой графиня. «Похоже, он просто в ступоре. А я сразу говорил, надо было грохнуть того урода на месте. Тогда бы батя с катушек не слетел. Теперь его в дурку сдавать или в больничку, а кому-то из нас придется семейный бизнес на себя брать», вздохнул второй сын. «Я вам сейчас устрою дурку». Услышав это, граф вскочил и швырнул журнальный столик в сторону тройняшек. «А ну валите отсюда, пока живы». От ярости у него полопались капилляры в глазах. «Ура, папка ожил», улыбнулся третий сын. «Пошли вон». Но Юрий уже не хотел их видеть. Его сыновья умели трепать нервы в самый неподходящий момент. Мать кивком головы попросила сыновей выйти и, расправив складки на пышном платье, важно уселась в кресло. «Ублюдок живучий. Почему яд на него так долго действует?» «Ну почему?» Юрий заходил по залу кругами. Заметив телефон на столе, он подскочил к нему и быстро набрал номер. «Алло, ну хоть сейчас-то вы меня можете порадовать? Изменилось хоть что-то?» Заорал он в трубку. «С Добрыниным все в порядке. Мы за ним следим. Он чувствует себя прекрасно и сейчас на коньках катается», виновато ответил его служащий. Жена, наблюдавшая за мужем, увидела, как тот побледнел и положил трубку. «Ты не поверишь, этот придурок все еще жив и здоров», всплеснул руками граф. «И это после такой дозы яда, что и слона бы уложила. И что же нам теперь делать?» Графиня теперь тоже от волнения прикусила пальцы. «Завтра первый взнос платить, а он еще дышит. Хотя, если травить одаренного С-ранга, может, завтра хоть помрет, как думаешь?» Она из последних сил сдерживала спокойствие. Проблемы рода волновали ее даже больше, чем мужа. Несмотря на все имущества, Огородниковых нельзя назвать слишком влиятельными. А все из-за ее благоверного, ярого картежника. Он частенько играет на круглые суммы с другими ариста, надеясь сорвать куш, но только просаживает деньги. Жена терпела, ведь супруг хоть основные обязанности главы рода выполнял, держал гвардию в порядке и бизнес, но из-за его игр лишние деньги в бюджете не задерживались. У графини задергалось веко, и руки сжались в кулаки. «Все из-за тебя, мы по миру пойдем, картежник хренов, нечем будет платить». Она бросила на Юрия взгляд, полный ненависти. «Да неужели, а кто по дорогим курортам летает, яхты и тачки покупает?» Граф смерил ее высокомерно. «И успокойся, я прикончу этого Добрынина другим путем. Каким? Придумаю». Со скверным видом и стиснув челюсти, граф схватил шляпу и направился к выходу. «Ты куда собрался? Мы еще не закончили», заорала жена. «Я у тебя разрешение забыл спросить, что ли?» Огрызнулся муж. «Мне надо подумать, а для этого развеяться, так что я в игорный дом». «Ты совсем с ума сошел? Ладно я, но о детях подумай». Графиня не унималась. «Завтра последний день платежа, а ты опять в карты собрался деньги просаживать». Из ее ноздрей теперь в прямом смысле повалил пар. Она уже с трудом контролировала свою магию, но мужу было наплевать. Он захлопнул дверь и начал спускаться по ступеням. В голове крутилось лишь одно. «Ну, подойдет срок выплаты, и что дальше? Как он будет выбивать из меня эти деньги в одиночку? В нем явно больше понтов, чем здравого смысла». Хмыкнув себе под нос, Юрий немного успокоился и понадеялся, что на этот раз удача будет на его стороне и карты ляжут как надо. Супруга, оставшись в зале, попросила слугу налить ей бокал вина. Тот мигом откупорил бутылку и стал наливать светлый напиток в бокал. В этот миг без всякого предупреждения вошла ее старшая дочь и выкрикнула: «Сюрприз, мамочка!» Вероника была очень загорелая, и ей это шло, но на руках у нее был чудесный милый темнокожий младенец, а рядом стоял улыбающийся во весь рот мужчина с темной кожей. «Я не стала никого предупреждать о приезде. Хотела вас приятно удивить». По дочери было видно, что она счастлива. «Я, кстати, вышла замуж за Дбале», указала она на мужчину рядом. «По-русски он, правда, не понимает, а это наш с ним сын, так что ты теперь бабуля». Графиня, хлопая глазами, смотрела то на дочь, то на полупустой бокал, который ей налил слуга. «Евгений, побольше, пожалуйста», кашлянула она в кулак, и слуга долил до краев. «Все равно мало», мотнула головой графиня и вырвала бутылку из его рук. После она прямо из горла опустошила почти полбутылки на глазах у шокированной дочери и ее смутившегося мужа. «А как вы могли пожениться без нашего согласия?» Лишь спустя пару минут спросила графиня. «Я знала, что вы будете против, поэтому вышла замуж за Дбали по законам его племени. Но думаю, вы с отцом привыкнете к нему. Он славный, какая прелесть!» — хлопнула в ладоши графиня, пошатываясь на ногах. «Какое счастье!» — она улыбалась во весь рот с нервной улыбкой. «Я уверена, твой отец так обрадуется, что вы со своим Дбали побежите прямо до Африки пешком. Вот до какой степени он захочет вас заобнимать и зацеловать от счастья. Ты в этом уверена?» Вероника наивно улыбнулась. «Конечно, уверена, так что заказывайте гробы, мои хорошие». «Что?» – переспросила дочь. «Ой, я хотела сказать, заказывайте торты. Будем отмечать и вашу свадьбу, и рождение ребеночка. Это же настоящий праздник. Ты у меня всегда умела удивлять всех, не переставая улыбаться». Мать упала на пол, лишившись чувств. «Мама, мамочка!» – вскричала Вероника. «Воды, скорее воды, Евгений!» – обратилась она к слуге. Все вокруг нее засуетились, а тройняшки, наблюдавшие за этим из другой комнаты, почесывали затылки и переговаривались. «Да, пацаны, похоже, надо валить из города, а то отец, когда узнает еще и о сюрпризе от Вероники, мирной жизни в доме не жди, всем продыху не даст, я вас уверяю». «Каждый день будет на нас срываться и пилить за что ни попадя», — сказал один из братьев с грустным видом. И с ним никто спорить не стал. Все понимали, какой вспыльчивый и строгий нрав у их отца. Никому не хотелось быть рядом, когда он будет получать одну плохую для него весть за другой. «Но, парни, нам бабки нужны, чтобы свалить», — подметил самый смышленый. «Я могу свою тачку продать, которую мне на днюху дарили, а еще я код от сейфа видел, как отец набирал. Можем там поискать, глядишь, что-то да найдем», — предложил третий. «И уедем куда-нибудь на отдых, пока здесь все не уляжется». «Ага, хороший план. Все равно нашего мнения здесь никто не слушает, так что пусть делают, что хотят». Дав друг другу пять, они отправились грабить свой собственный сейф. «А здесь и правда круто», — Вика положила голову мне на плечо. «Умеешь ты порадовать, Добрыня. Что есть, то есть. Я рад, что и Вике, и сестре нравится этот элитный горнолыжный комплекс. Конечно, в резиденции Распутина в горах тоже было неплохо, но этот комплекс, куда я их отвез отдохнуть, совсем иное дело. Резиденция Гриши в горном поселке не предназначена для такого большого числа туристов и отдыхающих, в отличие от этого комплекса. Здесь просто огромная территория, и развлечений куда больше, да и веселья хоть отбавляй. Я вот на коньках погонял неплохо, а Маша до сих пор на лыжах с трамплина прыгает. Тут есть где разогнаться, высота горок разная, и спусков куда больше. В общем, благодать. Да и ресторанов всяких полно, а это всегда большой плюс. Правда, цены в них такие, что проще самому стать шеф-поваром, чем оплатить счет. Но оно и понятно, что здесь есть все на все случаи жизни. Все же этот комплекс известен на всю империю, а позволить себе здесь отдыхать могут далеко не бедные аристократы. И я могу себе позволить здесь отдохнуть, ведь заключил выгодный контракт, да и заработок имеется. Однако дело, само собой, не только в отдыхе, как я сказал девчонкам. Надо было просто уехать на время из города, чтобы немного сменить обстановку и обдумать новый ход. Вообще, смена обстановки всегда идет на благо. Многое утрясывается без твоего присутствия так, что ты знаешь, как дальше с этим быть. Можно спокойно изучить, как будут вести себя враги и на что еще будут готовы пойти. Выявить их сильные и слабые стороны издалека. Как говорится, им тоже надо давать возможность подумать, чтобы они потом раскрылись передо мной, хоть и не специально. Хотя думают долго не все, и некоторые уже проявили инициативу, раскрывая мне свои возможности. Как минимум, два человека сейчас лежат здесь, на территории этого комплекса, под глубокими снегами. Их вряд ли когда-то обнаружат, ведь они очень тяжелые и опустились очень глубоко. В общем, мои враги потратились и отправили сюда отдохнуть за свой счет двух наемных убийц. Немного, но для меня лично информативно и, главное, удобно. Тут с трупами вообще все обстоит шикарно, а вернее, с их скрытием. А снег никогда тут не пропадет, несмотря на расположение на карте. И секрет этого фокуса довольно прост, что и не секрет вовсе. Этим комплексом уже много столетий владеет род тибетских, а это очень древний, влиятельный род, наравне с Распутиными. Одарены они только не целительством, а даром льда. Я даже слышал, что раньше у тибетских было довольно много врагов-завистников, но теперь у них есть только якобы большие подземелья, где хранятся замороженные тела, и если их разморозить, человек оживет. Многие жители империи считают, что это просто байки и легенды, которые люди рассказывают, чтобы почесать языками. Однако я знаю, Если маг Ида не лох какой-то, а действительно силен и умен, то он вполне мог бы такое провернуть. Но я не обращаю сильно внимания на такие байки, потому что в целом мне плевать на все это. Я просто беру и заказываю нам с Викой еще по одному глинтвейну, а потом смотрю, как Маша с красным носом, но с улыбкой до ушей, подтягивается к нам в кафешку, держа в руках лыжи. Она наотрез отказалась уезжать с Леонидом в Пруссию, и он даже не пытался забрать ее силой, хотя далеко не слабак. Просто знал, что Маша будет биться как берсерк, и из этого ничего хорошего не выйдет. Все попросту перессорятся друг с другом еще больше. Чего, сладкая парочка? Бросив лыжи, она шмыгнула носом. Глинтвейн попиваете, значит, а мне, а тебе я горячий шоколад уже заказал? Я пододвинул ей кружку. Я вот понять не могу. Тебе что, братец, настолько сильно нравится подкалывать меня из-за моего возраста? Ты бы еще детское питание заказал? Проворчала мелкая, но шоколад пить начала. Кстати, я ведь совсем забыла, я у тебя занимала, так что держи. Она протянула мне из кармана смятые купюры. И вот тут уже, наверное, пора беспокоиться. Откуда у нее все же деньги взялись? Я сразу взглянул на Вику, потому что она от меня вряд ли станет скрывать. Хотя кто знает, может, они сговорились. Как это понимать? Спрашиваю ее, тебе что-нибудь известно об этом? Ну, во-первых, я ей в няньки не нанималась. Она моя подруга, а не ребенок. А во-вторых, я ей сразу сказала, что идея плохая, но она никого не слушает, протараторила Вика. Так как это понимать, откуда они? Я не спускал с нее глаз, потому что мелкая будет тянуть только время и отпираться до последнего. Ну, понимаешь, она кое-какие свои услуги продает, Вика потупила взгляд. Это не подобает девушке ее статуса, но говорит, все под контролем. Никто не узнает, она называется другим именем и... Договорить ей не дали. Моя сестра вскочила с места и начала тыкать в сторону Вики рукой и верещать. «Ну ты и стерва, Вика! Фу, влюбленные кретины, ненавижу вас всех! Все сдаете друг друга! А как же дружба? Я просила не рассказывать тебя об этом, чтоб ты лучше в бабуина влюбилась, чем в моего брата. Но я уже почти с трудом мог слышать происходящее. Просто поднялся, крепко обхватил плечо Маши рукой и посмотрел ей в глаза. Она сразу перестала трещать. От моего взгляда вся побледнела и выронила стакан с шоколадом. Шоколад стал растекаться по полу, а сестра немного задрожала и, потеряв дар речи, пялилась на меня, словно увидела настоящего призрака. «Какие такие услуги ты предлагаешь?» Мой голос отдавал металлическим оттенком. «Да, Добрыня, все ха хорошо, ты только не ругайся», ее голос тоже дрожал. «Я выполняю некую работенку изредка где придется, как наемник, убиваю всяких вредителей магических». Вот здесь даже неподалеку магического волка убила, а то говорят, одного жителя загрыз. Я заказы все инкогнито беру и довольно простые, чтобы свой дар прокачивать понемногу. Разве плохо это? Она врет. Вика тоже вскочила с места. Она не берет простые задания, а опасные берет, за которые мало кто собирается браться. И убила она не одного волка, а целую большую стаю, и они, между прочим, были сильны. Если бы я не подоспела вовремя, то они могли бы и навредить ей, без головы бы сейчас в снегу валялась. «Ну ты и стукачка, Вика», — скривилась Маша, — «я тебя ночью подушкой придушу». Уф, слава богу, я с облегчением выдохнул, уселся на место, и улыбка вернулась на мое лицо. «А вы, девчонки, не цапайтесь, подруги же». «Ой, ладно, Маша, давай я тебе новый шоколад закажу, а то ты все разлила». Сестра и Вика недоуменно уставились на меня. Наверное, они и ожидали, что я начну отчитывать обеих, особенно Машу, за то, что мне не сказали раньше. Я думал, ты подрабатываешь домработницей и готовишь кому-нибудь свою стряпню. Помнишь, Маша, ты сама мне по телефону после нашей последней ссоры сказала, что все же умеешь готовить и будешь готовить другим так, что они тебе даже заплатят. Я рассмеялся, прищурившись. Я уж испугался, что ты так и зарабатывала, а люди потом от твоей стряпни дуба давали. Мне сестра-убийца в тюрьме не нужна, знаешь ли. Погоди, ты даже ругать ее не будешь? Вика не верила своим ушам. Она же могла пострадать, понимаешь? Я серьезно. Нет, не буду. Маша, умная девочка, я посмотрел на сестру. Ведь так, она знает, что если еще раз рискнет жизнью ради денег, я подвешу ее за ногу в лесу, где водятся опасные звери. А тебя, Вика, рядом с ней, я перевел взгляд на нее следом. Вы же не разлей вода, и ты долго хранила ее секрет. Подвешу вас на крепкую артефактную цепь, которую придется долго ломать, пока вы будете любоваться на монстров. Может, даже парочку страшных шрамов заработаете, а потом я вас, конечно, спасу, если успею, для профилактики. А знаешь, деньги мне и правда ни к чему, Маша вытерла пот со лба. Зачем они мне, когда у меня такой замечательный брат? Он мне все купит. Не борзей, предупредил я. Ну, почти все. Во всяком случае, я ни в чем не нуждаюсь, так что выпьем за это. Официантка принесла ей шоколад, и Маша подняла стакан. Что ж, я рад, что они одумались, а еще и помирились. И помни, спи с открытыми глазами, прошептала Маша, проведя пальцем по шее, обращаясь к Вике. Угомонись уже, фыркнула та в ответ. Ну или не помирились, но я знаю, как это можно устроить. Посидели, отогрелись и хватит, сказал я после перекуса дальше. Может, вернемся на склон, давайте на перегонки рванем вниз, как вам идея? Ты шутишь? Маша закатила глаза. Извини, братец, но мы с Викой тебя в два счета сделаем. Ну да, я согласна, Вика надела шапку. Маша очень хорошо катается, улыбнулась она подруге. А ты чего прибедняешься? Маша расплылась от комплимента. Ты тоже ловко и быстро спуски преодолеваешь, я видела. Так что мы с тобой легко его сделаем. Если только он случайно не грохнется и не полетит кубарем вниз, тогда у нас с тобой будут равные шансы с людьми внизу в борьбе за жизнь. Учитывая размеры Добрыни, он знатную лавину соберет. И обе захихикали надо мной, но это было уже лишним. Конечно, я паршиво катаюсь на сноуборде и лыжах, ведь в моем мире этим не занимались. Но теперь у меня появился спортивный интерес, и рано делить места. Мы еще даже не начали, а вы уже делите первое место между собой, усмехнулся я. Пусть сестра часто ездила на бюджетные снежные курорты, а мне было лень туда тащиться, но кое-что я об этом знаю, и у меня своя стратегия. Хрен они меня обгонят. Мы быстро оделись и поднялись на самую высокую точку для спуска. Ну что, готовы? Я хотел начать отсчет, чтобы все было по-честному. Но как только я спросил готовы, Маша с хитрым видом понеслась вниз на бешеной скорости, а Вика не выдержала и помчалась следом. Что ж, сами напросились. Я тоже сорвался с места на сноуборде, но съехал немного в сторону на трамплин. Меня может спасти сейчас только скорость. Так что я придаю своему телу нехилый вес и набираю скорость. Снежинки бьют в лицо и забивают мне нос, но все идет не так уж и плохо. И как только я на большой скорости взлетел на трамплин, резко убавил свой вес, ведь он полету лишь помешает. Физика часто лучшая подруга любой стратегии.